Глава 3. Тайное сборище. Возвратясь в столицу Пингвинии, преподобный отец Агарик открыл свои замыслы князю Адельстану де Бассено, зная о его приверженности драконидам. Князь принадлежал к самому высшему дворянству. Тартиколи де Бассено происходили от Бриана Благочестивого и занимали при драконидах первые посты в королевстве. В 1179 году Филипп Тартиколь, великий эмирал Пингвинии, человек храбрый, верный, великодушный, но мстительный, без боя сдал врагам королевства порт Лакрик и весь пингвинский флот, заподозрив королеву Крюшу, любовником которой он был, в том, что она изменяет ему с одним конюхом. Именно эта великая королева пожаловала семью Бассено серебряной постельной грелкой, какова изображена на их родовом гербе. Что же касается девиза на гербе, то он восходит лишь к XVI веку. Здесь следует рассказать о его происхождении. Однажды ночью, во время дворцового праздника, среди тесной толпы придворных, собравшихся в королевском саду смотреть фейерверк, герцог Жан де Бассено протиснулся к герцогине Скалской и запустил руку этой даме под юбку, без какого-либо протеста с ее стороны. Король, проходя мимо и увидев это, ограничился тем, что произнес «И такое бывает». Эти три слова стали девизом на гербе Бассено. Князь Адельстан не посрамил имени своих предков. Он хранил неизменную преданность роду драконидов и ничего больше не желал на свете, как восстановление принца Крюшона престоле, верного знака, что будет восстановлено и его собственное, весьма пострадавшее благосостояние. Вот почему он отнесся к намерениям преподобного отца Агарика вполне сочувственно. Он немедленно вошел в соглашение с монахом и охотно помог ему установить связи с самыми пламенными и надежными роялистами среди своих друзей, с графом Клена, господином де Латрюмелем, виконтом Оливом, господином Бегуром. Однажды ночью они собрались в загородном доме герцога Ампульского в 2 милях к востоку от Альки, чтобы обсудить план действий. Господин де Латрюмель высказался за легальную деятельность. Вот к чему сводилась его речь. «Мы не должны нарушать закон. Мы люди порядка. Осуществление своих надежд мы будем добиваться лишь неустанной пропагандой. Надо, чтобы в стране изменилось настроение умов. Наше дело восторжествует благодаря своей правоте». Князь Бассено держался противоположной точки зрения. По его мысли, всякое справедливое дело, чтобы восторжествовать, нуждается в силе не меньше, а даже больше, чем дело несправедливое. «При нынешнем положении», — спокойно рассуждал он, — «следует действовать трояким способом. Завербовать на свою сторону молодцов из мясных лавок, подкупить министров и захватить президента Формоза». «Захватить президента было бы ошибкой», — возразил господин де Латрюмель. «Он наш единомышленник». То обстоятельство, что один из дракофилов мог предложить арест Формоза, а другой рассматривал последнего как единомышленника, объяснялось поведением и взглядами главы республики. Формоз покровительствовал роялистам, высоко ценя и сам перенимая их аристократические манеры. Однако, если он улыбался при упоминании о гребне дракона, то улыбался своему замыслу водрузить этот гребень на собственной голове. Он страстно стремился к самодержавной власти не потому, что чувствовал себя способным осуществлять ее, а потому, что любил красоваться. По образному выражению одного пингвинского хроникера, это был индейский петух. Князь Бассено отстаивал свое предложение двинуться с оружием в руках на дворец Формоза и на палату депутатов. Граф Клена проявил еще большую решительность. «Для начала, — сказал он, — перережем глотки, выпустим кишки, размажим черепа всем республикашкам, правительственным и прочим. А дальше посмотрим». Господин де Латрюмель принадлежал к умеренным. Умеренный всегда умеренно противится насилию. Он признал, что в своих политических взглядах господин граф Клена вдохновлялся чувствами благородными и великодушными. Но робко заметил, что, быть может, такой образ действий не совсем соответствует принципам и представляет некую опасность. Окончил тем, что предложил свои услуги для его публичного разъяснения. «Надо бы выпустить воззвание к народу», — добавил он. «Пускай знают, чего мы хотим». «За себя ручаюсь, нашего знамени не спрячу в карман». Затем взял слово господин Бегур. «Господа, Пингвины недовольны новым порядком, потому что они живут при нем, а людям свойственно жаловаться на свое положение. Но вместе с тем пингвины не решаются изменить режим, ибо всякое новшество пугает. Они не знакомы с гребнем дракона, и если порой им случится выразить сожаление о нем, не надо им верить. Очень скоро обнаружилось бы, что они говорили необдуманно и в сердцах. Не будем создавать себе иллюзий насчет их отношения к нам, они нас не любят. Они ненавидят аристократию и чувство низкой зависти, и чувство возвышенной любви к равенству. А два этих чувства, соединившись в одно, представляют в народе большую силу. Общественное мнение не настроено против нас, потому что о нас ничего не знают. Но узнав, чего мы хотим, за нами не пойдут. Если мы откроем, что намерены свергнуть демократический образ правления и опять вознести гребень дракона, кто примкнет к нам? Молодцы из мясных лавок и мелочные торговцы Альки. Да и можно ли вполне рассчитывать даже на этих мелочных торговцев? Они, правда, недовольны режимом, но в глубине души все они республикашки. Они больше озабочены продажей своих дряных товаров, чем возвращением Крюшо. Действуя открыто, мы всех перепугаем. Чтобы вызвать к себе симпатию, привлечь сторонников, мы должны внушать, что вовсе не собираемся свергнуть республику, а напротив, хотим именно восстановить ее в подлинном виде, очистить, сделать более прекрасной, пышной, нарядной, благоухающей, словом, великолепной и очаровательной. А потому нам не следует действовать самим. Всем известна неприязнь наша к нынешнему государственному строю. Нужно обратиться за помощью к какому-нибудь другу республики, а еще лучше к одному из защитников этого режима. Выбор у нас огромный. Нужно будет отдать предпочтение самому популярному, так сказать, республиканцу из республиканцев. Мы завоюем его лестью, подарками и, главное, обещаниями. Обещания обходятся дешевле, подарков оценятся гораздо дороже. Ничем нельзя так щедро одарить, как надеждами. Нет надобности, чтобы этот человек был особенно умен. Я даже предпочел бы кого-нибудь поглупее. Дураки — неподражаемы прелестные плуты. Послушайте меня, господа. Свергните республику при помощи кого-нибудь из самих республикашек. Будем осторожны. Осторожность не исключает энергии. Если я вам понадоблюсь, скажите, только я всегда к вашим услугам. Эта речь произвела на слушателей сильное впечатление. Особенно потрясла она благочестивого Агарика. Но каждый обдумывал главным образом, как бы заполучить побольше почестей и выгод. Было назначено тайное правительство, действительными членами которого стали все присутствующие. Герцог Ампульский, финансовое светило заговорщиков, был уполномочен производить денежные сборы. Ему же было поручено распоряжение средствами, выделенными на пропаганду. Совещание подходило уже к концу, как вдруг снаружи раздался чей-то простонародный голос, затянувший на старинный мотив. «Ваш босонос — свинья большая, колбасы выйдут из него, да и ветчинка неплохая для бедняков на Рождество». Это была известная песенка, уже лет 200 распеваемая по всем предместьям Альки. Князь Босоно не любил, когда ее пели. Он вышел на площадь и, увидев, что поет рабочий, перекрывающий шифером конек церковной кровли, вежливо попросил его петь что-нибудь другое. «Что хочу, то и пою», — отвечал ему кровельщик. «Друг мой, окажите любезность». «Чего ради оказывать вам любезность?» Князь Босоно был по натуре миролюбив, однако вспыльчив и отличался необычайной силой. «Негодяй, сходи с крыши, а не то я сам влезу к тебе!» — грозно закричал он. Но так как кровельщик, сидя верхом на крыше, и бровью не повел, то князь быстро взобрался по винтовой лестнице башни, бросился на певца и влепил ему такой удар кулаком в челюсть, что тот скатился в водосточный желоб. А в это время 7-8 плотников, работавших на чердаке, выглянули в слуховые оконцы на крики своего товарища и, увидев князя на крыше, вбежали к нему по переносной лестнице, что лежала тут же на шифере, настигли его, когда он уже собирался юркнуть в башню, и заставили стремглав пересчитать все 137 ступенек башенной лестницы.